слон и радио. Есть на свете такие маленькие радиоприемнички, они поменьше настоящих, величиной с папиросную коробку. И антенна у них выдвигается. Ох, сильно дают, на весь квартал слышно. Замечательная вещь. Эту вещь моему папе друг подарил. Приемник называется транзисторным. В тот вечер, когда нам его подарили, мы все время слушали передачи. И я с ним здорово научился управляться, и антенну то убирал, то выпускал, и все колесики вертел. И музыка звучала непрерывно и громко, потому что я к этому делу способна, чего уж там говорить. А в воскресенье утром была прозрачная погода, солнышко светило вовсю, и папа сказал прямо с утра: «Давай ешь побыстрее и махнем с тобой в зоопарк. Давно что-то не были, одичали совсем». От этих слов мне и вовсе весело стало жить, и я быстро собрался. Ах, люблю я ходить в зоопарк, люблю смотреть на маленькую лампочку и представлять, что ее можно взять на руки и гладить. И у нее по-сумасшедшему стучит сердце, и она взбрыкивает стройными ловкими ножками, и кажется, что сейчас больно ударит, но ничего, дело как-то обходится. Или тигренок, тоже хорошо бы взять на руки, а он смотрит на тебя ужаснувшимися глазами, душа в пятки ушла. Боится дурачок, наверное, думает, вот, мол, мой смертный час пришел. А еще хорошо в зоопарке стоять перед загоном зубр-бизона и думать про него, что это ожившая гора, на которой высвечено лицо задумчивого старика. А ты стоишь перед этой горой и весишь всего-то 25 кило, и рост только 98 сантиметров. И пока мы шли, я всю дорогу думал разные разности про зоологический сад и шел смирно, не скакал, потому что в руках у меня был транзисторный радиоприемник, в нем журчала музыка. Я переводил его с одной станции на другую, и настроение у меня было самое распрекрасное. А когда мы пришли, папа сказал: «К слону», потому что слон был у папы самый любимый во всем зоопарке. Папа всегда ходил к нему первому, как к царю, поздоровается со слоном, а уж потом отправляется, куда глаза глядят. И на этот раз мы поступили так же. Слон стоял, как войдешь, с правой стороны, в отдельном уголке, на пригорке. Уже издалека было видно его громадное тело, похожее на африканскую хижину, стоящую на четырех подпорках. Огромная толпа народа стояла у его загородки и любовалась слоном. Было видно его симпатичное, как бы улыбающееся лицо. Он шамкал треугольной губой, покачивал шишковатой головой, шевелил ушами. Я сейчас же быстро протолкался сквозь толпу к нашему Шанго. Его звали Шанго, он был сыном индийского слона Махмуда. Так было написано на специальной дощечке возле его загородки. Папа протиснулся вперед и крикнул: «Доброе утро, Шанго Махмудович!» И слон оглянулся и обрадованно закивал головой, мол, «Здравствуйте, здравствуйте, где это вы пропадали?» И окружающие посмотрели на папу с улыбкой и с завистью. И мне тоже, честно говоря, стало здорово завидно, что вот слон ответил папе. И мне тут же захотелось, чтобы Шанго и меня одарил своим вниманием, и я громко закричал: «Шанго Махмудович, привет! Смотрите, какая у меня вещь!» И я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприемник. А из приемника текла музыка, он играл разные советские песни. И Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук эту несчастную машинку. Я прямо остолбенел, да и папа тоже, и вся толпа остолбенела. Наверное, думали, что будет дальше. Отдаст? Трахнет озимь? Растопчет ногами? А Шанго Махмудович, видно, просто хотел музыку послушать. Он не стал ни бить приемник, ни отдавать. Он держал приемник и все. Он слушал музыку. И тут, как назло, музыка замолкла. Наверное, у них там был перерыв, не знаю. Но Шанго Махмудович продолжал прислушиваться. Вид у него был такой, что вот он ждет, когда же приемник заиграет. Но ждать, видно, нужно было долго, потому что приемник молчал. И тут, вероятно, Шанго Махмудович подумал так: что за бесполезную штуку я держу целую вечность в хоботе? Почему она не играет? Ну, интересно, какая она окажется на вкус? И, недолго думая, этот бедовый слон сунул мой шикарный приемник прямо себе под хобот, в свой обросший войлоком рот. Да не прожевал, а просто положил, как в сундук, и, будьте здоровы, слопал. Толпа дружно ахнула и оцепенела. Аслон оглядел эту потрясенную толпу с довольно-таки нахальной улыбкой и вдруг сказал: «Начинаем производственную зарядку!» И из него зазвучала какая-то бурная музыка. Тут все сразу покатились в хохоту, просто животики надрывали, стонали от смеха. И из-за этого дикого шума уже не слышно было никаких звуков. Слон стоял совершенно спокойно, только в глазах его горело плутоватое выражение. А когда все стали потихоньку затихать, из слоновьего рта снова раздался чуть приглушенный, но отчетливый голос. Быстрые подскоки на месте. Раз, два, три, четыре. А в толпе, между прочим, было очень много мальчишек и девчонок, и когда они услышали про подскоки, так прямо завизжали от радости. И, не откладывая в долгий ящик, сходу включились в это дело. Раз, два, три, четыре. Они здорово скакали. И визжали, и орали, и выкидывали разные коленца. Еще бы! Кому же неохота поскакать под слоновью команду? Тут всякий заскачет. Лично я заскакал в ту же секунду. Хотя я прекрасно понимал, что кому-кому, а мне тут меньше всех надо скакать и радоваться. Мне, скорее всего, надо было плакать. Но вместо этого я, знаете, подскакивал как мячик. Раз, два, три, четыре... И выходит, что у меня же стянули радиоприемник, и я же от этого удовольствия получаю. А между тем занятия все продолжались, и слон перешел к следующему упражнению. Руки сжать в кулаки, махательное и толкательное движение. Раз, два, три, четыре. Ну, конечно, тут началось светопредставление. Просто чемпионат Европы по боксу. Некоторые мальчишки и девчонки совершенно серьезно вошли в аппетит и давай так друг друга болтузить, что только перья полетели. А одна проходящая мимо бабушка спросила у какого-то старичка: «Что здесь происходит? Что за драка?» И он ответил ей шутливо: «Обыкновенное дело, слон физзарядку проводит с населением». Бабушка только рот раскрыла. Но тут Шанго Махмудович вдруг замолчал, и я понял, что мой приемник все-таки сломался в его животе. Конечно, попал в какую-нибудь слепую кишку и прощай навек. В эту же секунду слон посмотрел на меня и, грустно покачивая головой, но с большим намеком, пропел: «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» Я прямо чуть не заплакала от горя. Помню ли я? Еще бы! Еще секунду, и я бросился бы на него с кулаками. А тут возле него появился человек в синем халате. В руках у него были веники, штук 50 или больше. И он сказал слону: «Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, что у тебя играет. Но только тихонько, тихонько. А я вот тебе веничков принес, на-ка, покушай». И он разбросал веники перед слоном. Шанго Махмудович очень осторожно положил у ног человека мой радиоприемник. Я крикнул: «Ура!» Остальные кричали: «Бис!» А слон отвернулся и стал жевать веники. Служитель молча подал мне радиоприемник. Он был такой теплый и заслюнявленный. Мы с папой поставили его дома на полку и теперь включаем каждый вечер. Как звучит, просто чудо! Приходите слушать!